Вскоре из мегафона раздался радостный голос Дибби. «Хаммер, ты чего это вдруг звонишь мне? Ты уже закончил свою встречу с императором, я еще во дворце. Ты уже положила свои деньги на счет?» – спросил Ечуи. «Да, положила», – счастливо рассмеялась Дибби. «Хаммер, мы теперь самые богатые люди в империи. Более того, мы заняли 23 места среди всех богачей континента. Гоблинский банк даже выдал мне подтверждающий сертификат. В смысле, он называется доказательством богатства, а сертификатом богатства». Радость маленькой девочки можно было прекрасно расслышать через мегафон. Тогда Ечуи сказал: «Вы все в гоблинском банке, выйдите наружу. Пускай Даджинси возвращается домой, а тебя я перенесу сюда, в замок императора». «Хорошо». Дибби не знала, зачем она понадобилась Ечуи во дворце, но все еще без колебаний согласилась. Затем она вместе с Даджинси покинула банк и вышла на улицу. Лишь после этого Ечуи использовал свою пространственную магию, чтобы перенести Дибби в замок. Благодаря мегафону он смог с легкостью вычислить ее координаты. Однако он не стал забирать ее прямо из банка, так как тот имел довольно много защитных пространственных барьеров. Конечно, для него обойти их все не составило бы особого труда, но это вызвало бы ненужные проблемы с самим гоблинским банком. Через пару минут Дибби снова позвонила Ечуи. «Мы вышли на улицу». «Хорошо». Ечуи вытянул свою правую руку и начал водить пальцем по воздуху, чертя там волшебные символы. Лишь маги в сфере специализации были способны на такое. Этот процесс назывался созданием волшебной матрицы в реальном времени. Его рука быстро писала волшебные символы, затем в кабинете появился пространственный порт, после чего со вспышкой былого света здесь появилась и сама Дибби. Лицо малышки было красным от возбуждения, а в руке она держала сверток красной бумаги. Второй рукой она все еще держала мегафон у своего уха, когда вдруг обнаружила, что обстановка вокруг нее полностью сменилась. Она озадаченно огляделась вокруг, и несмотря на свое возбужденное состояние, она все еще не забывала о манерах приличия. Так она поприветствовала императора и принцессу Шиан, но она совершенно не знала князя Аберона. Таким образом, она с сомнением посмотрела на Ечуи. «Дибби, это министр внешней политики империи, князь Аберон», — с улыбкой представил Ечуи князя. Князь осмотрел Дибби с ног до головы, а затем голосом, полным сарказма, сказал: «Это и есть та Дибби, о которой ты говорил, верно?» Согласно кивнул Ечуи с гордым выражением лица, в стиле: «Не правда ли, моя девушка-милашка? Да ты издеваешься надо мной», — гневно воскликнул князь Аберон. Он подумал, что Ечуи рассматривал должность министра финансов как игру. «Дибби, покажи ему свое свидетельство», — с улыбкой сказал Ечуи. Дибби на мгновение впала в ступор, но затем на ее лице появилось счастливое выражение лица. Она не знала, что ее собирались сделать новым министром финансов, и подумала, что Ечуи позвал ее сюда только для того, чтобы она доказала их богатство с помощью свидетельства. Так она быстро посмотрела на Аберона и протянула ему свой артефакт для хвастовства. «Это только что мне выдал гоблинский банк». Затем все увидели, как из свитка всплыли несколько строк, написанных золотыми буквами. «Доказательство богатства, выданное гоблинским банком. Гоблинский банк подтверждает, что мисс Дибби является первым богачом империи Матон, имея на своем счету 7465-637-5432 золотых монеты, что также позволяет ей занять 23 места среди всех богачей континента Эльгиндас. Данное свидетельство было выдано гоблинским банком. Дата выдачи. Ха-ха-ха-ха-ха». Особая волшебная печать безопасности гоблинского банка излучала небольшие волшебные колебания, доказывая подлинность этого свидетельства. В результате все снова испытали сильное потрясение. Эта малышка на самом деле оказалась самым богатым человеком в империи Матон. Даже император был ослеплен сиянием текста в ее свидетельстве. Ее капитал составлял более 7000000 золотых монет. «Я думаю, что ни для кого не секрет, насколько хорошо идут дела в последнее время у волшебного домика Энтони. Мегафоны и автомобили, скорее всего, сейчас являются самым популярным и востребованным товаром в империи, а Дибби является главным бухгалтером этого магазина. Так, ее навыки в управлении финансами более чем очевидны. Кроме того, она также весьма неплохо разбирается в финансовой документации», — с улыбкой продолжал говорить Ечуи, глядя на Аберона. «Кроме того, теперь ее богатство превосходит даже богатство империи, и вы все еще утверждаете, что она недостаточно квалифицирована для этой должности. Князь Аберон еще раз посмотрел за золотые буквы в сертификате и нервно сглотнул свою слюну, после чего выдавали: квалифицировано. Ну раз так, то на том и порешим. Ечуи снова посмотрел на императора. Ваше высочество, что скажете? Император чувствовал себя сейчас так, словно он оказался на американских горках. Невероятные горки, которые устраивал для них Ечуи, шли просто одна за другой. Похоже, что этого парня и правда было очень много секретов. Затем он сделал несколько глубоких вдохов, сравнивая плюсы и минусы идеи сделать Дебби министром финансов империи. Недостатков на самом деле было очень много. Во-первых, она выглядела как ребенок, что могло сделать их империю настоящим посмешищем для всего остального мира. Кроме того, глядя на алчно сияющие глаза этой малышки, императору реально было страшно подпускать ее к казне империи. И вообще, она хоть знает, чем именно занимается министр финансов. Что же касалось плюсов, то здесь он был только один, ее рекомендовал сам Ечуи. Однако этого преимущества полностью хватило, чтобы перекрыть все возможные недостатки. Таким образом, все тщательно обдумав, император, наконец, принял решение. Я официально назначаю Дебби Энтони новым министром финансов империи Матон. Как верховный правитель в своей империи, император имел полное право назначать членов Совета Министров. Конечно, это право было сильно ограничено. Император мог свободно назначить на должность министра любого человека, которого посчитает достойным, но если этот человек допустит какую-либо серьезную ошибку или явно покажет, что не способен справиться с возложенными на него обязанностями, другие члены Совета имеют право единогласным решением снять его с должности. Ну, так или иначе, с этого момента Дебби стала новым министром финансов империи Матон. Дебби была рада тому, что смогла похвастаться своим богатством. Таким образом, когда она услышала слова императора на автопилоте, ответила: «Хорошо, я с радостью возьму на себя обязанности министра финансов». И лишь в этот момент она осознала, что только что произошло. «Постойте, что вы сказали? Министр финансов? Я? Да ладно вам!» Она обернулась и посмотрела на Хаммера. «Вам что, было скучно и вы решили разыграть меня? Ха-ха, весьма смешно получилось. Это не шутка, все вокруг. Это определенно самый глупый министр финансов за всю историю страны». Глава 468. «Через вашего будущего сына вы наследуете его титул князя. Ладно, я согласна стать министром финансов». «Стоп, чего? Министр финансов? Я? Ну шутки у вас. Я поняла, вам было скучно и вы решили разыграть меня. Ха-ха, весьма смешно получилось. Это не шутка». Наблюдая за растерянным и ошарашенным выражением маленькой девочки, которая, казалось, не знала, что ей нужно делать дальше, император мгновенно пожалел о своем импульсивном решении, правильно ли он поступил, сделав Дебби министром финансов империи. Не слишком глупо он поступил, доверив этот пост столь юной девушке. Тем временем Ечуи быстро подошел к Дебби и ободряюще похлопал ее по плечу, чтобы она смогла успокоиться. Естественно, что князь Аберон также не был в восторге от подобного решения, поэтому он шепотом прошептал: «Ваше высочество, вы уверены, что хотите назначить эту малышку, которая явно ничего не смыслит в подобных вопросах, на должность министра финансов?» Император нахмурился и посмотрел на Ечуи. На этот раз он вел себя намного спокойнее, так как общение с Ечуи уже слишком много раз шокировало его, благодаря чему он прокачал свой навык хладнокровия. Ну или он просто поддался бесстыдному духу Ечуи. Он понимал, что должность министра финансов была крайне важна. Может, у Ечуи были какие-то свои собственные мысли, что он хотел подмять эту должность под себя. В таком случае, эта малышка определенно будет заодно с самим Ечуи. В этот момент малышка гордо оттопырила свою мелкую грудь и с крайне серьезным выражением лица сказала: «Доверив мне должность министра финансов, я обещаю, что не подведу императора». После этого она опять посмотрела на князя. «Достопочтенный князь, хоть я очень молода, но мои финансовые навыки не хуже, чем у Петира, надеюсь, вы сможете довериться мне». Князь на мгновение был ошарашен столь резким изменением поведения Дебби. Теперь она совсем не выглядела как глупая дурочка, а действительно была похожа на финансового гения, который вполне мог взять на себя должность министра финансов империи. Но затем он презрительно фыркнул и сказал: «Тогда, почему бы тебе не продемонстрировать нам свои навыки? Если вы сомневаетесь в моих навыках, то вполне можете проверить их», — гордо сказала Дигби. «Вы можете спросить у меня любую арифметическую операцию вроде сложения, вычитая, умножения и деления любого четырехзначного числа и в течение нескольких минут нет, секунд, я дам вам правильный ответ. Все вокруг». В этот момент князь Оберон выглядел так, словно у него в душе он только что познал истинный смысл святого слова «альпака». «Нет, тысячи альпак». Видимо, что ранее он ошибся в своем заключении. Эта малышка все еще полная дура. Неужели она думает, что для министра финансов важно уметь хорошо знать сложение и вычитание? Тогда на его лице появилась ехидная улыбка, и он сказал Дигби: «Малышка, даже если твои познания в математике весьма велики, неужели ты думаешь, что управление финансами заключается только в этом? Ты можешь, например, добыть золото из воздуха?» «Могу». Дигби согласно кивнула своей головой, а затем огляделась вокруг и увидела тарелку с фруктами на столе рядом. Она подошла к столу и взяла одно яблоко из тарелки. Подбросив его несколько раз в руке, у нее из руки вырвался золотой свет, и яблоко стало полностью золотым. Затем Дигби вручила золотое яблоко Оберону. «Вот, я добыла золото из воздуха». За исключением Ячуи, остальные люди почувствовали себя так, словно их глаза ослепли от яркого сияния золотого яблока. Оберон дрожащими руками взял золотое яблоко Дигби. По весу оно определенно было золотым. Тогда он подозрительно посмотрел на Дигби и достал из своего пространственного кольца очень острый и тонкий кинжал из драконьей кости. Затем он осторожно разрезал золотое яблоко. Прочность небольшого золотого яблока сама по себе была невелика. Таким образом, его вполне можно было разрезать обычным острым предметом. Но внутри яблоко также оказалось полностью золотым. Оно на самом деле было полностью золотым. Так князь больше просто не мог сохранять своего хладнокровия. «Ты на самом деле можешь создавать золото, это же, как такое вообще было возможно? А вы разве не слышали об этом? Мой режим навыка — это режим золотой монеты», — гордо сказала Дигби. На самом деле она все еще была не в состоянии превращать другие предметы в золото навсегда. Так, созданные ею золотые предметы возвращались к исходному состоянию спустя некоторое время. Однако, благодаря тому, что она достигла сферы мастера-мечника, превратить предмет в золотой на пару-тройку часов для нее не составляло никакого труда. Так, она гордо уперла свои ручки в бока и гордой улыбкой сказала: «Итак, остались ли у вас еще какие-либо сомнения насчет моего назначения, как министра финансов?» «Оберон, за сегодня он пережил слишком много потрясений, так что ему просто нечего было сказать. Ну, поскольку я уже принял решение, то было бы глупо сразу же отменять его», — примирительно сказал император. Увидев возможности Дигби превращать предметы в золото, он решил, что даже если она не сможет стать министром финансов, то все еще вполне может служить в качестве талисмана удачи казначейства империи. Так он продолжил: «За всю историю империи Матан, у нее не было ни одного министра финансов, который был мог сразу же принять все дела и взяться за дело. Для принятия дела им всегда требовался минимум месяц времени. Таким образом, Дигби, следующий месяц станет твоим периодом стажировки, который покажет, достойна ли ты занимать эту должность. По результатам этой стажировки мы примем окончательное решение по поводу того, можешь ли ты возглавить казначейство нашей страны». «Хорошо», — сразу же согласно кивнула Дигби. В этот момент лицо Оберона лишилось каких-либо эмоций. Сегодня он, канцлер, кардинал Оскар и другие объединились вместе, считая, что однозначно смогут освободить Питера из тюрьмы и даже получат свою должность министра финансов назад. Но, казалось бы, их идеальный план, который был уже практически полностью реализован, неожиданно был полностью разрушен менее, чем за 10 минут времени Ячуи. Более того, мало того, что их план был разрушен, так еще и Питер был обезглавлен. А затем он еще и предложил Дигби в качестве министра финансов, которая обладает действительно мощными навыками. Появление Ячуи стало неучтенным фактором, который полностью разрушил их планы. В один миг Оберон, казалось, постарел на добрых несколько десятков лет, его глаза потускнели. Затем он поклонился императору и собрался уйти, но перед уходом он незаметно наклонился к уху Ячуи и прошептал: «Господин Хаммер, поздравляю со вступлением в эту Игру Престолов». «Поздравляем со вступлением в Игру Престолов». Ранее Ячуи был просто разменной монетой в этой большой игре, но теперь он успешно стал одним из игроков, и назначение его министра финансов было самым ярким тому доказательством. Сказав это, князь незамедлительно покинул библиотеку. Как только князь покинул кабинет, атмосфера внутри мгновенно стала несколько легче. Император с некоторой усталостью на лице сел на свое место и осмотрел с ног до головы Ячу и Дебби, а затем он посмотрел на Двейна и, махнув ему рукой, сказал: «Иди похорони Петира». «Да, ваше высочество». Двейн быстро понял, что император хотел, чтобы он покинул кабинет. Таким образом, он быстро кивнул и тоже покинул библиотеку. Принцесса Шиан также собралась уйти, но в этот момент император позвал ее. «Шиан, подойди ко мне». Принцесса посмотрела на отца и увидела, что его выражение лица было серьезным и мрачным, как никогда ранее. Таким образом, она на мгновение удивилась, но затем быстро подошла к нему. Император нежно положил руку на плечо Шиан и снова посмотрел на Ячуи. Некоторое время в кабинете царила тишина. Дебби и Шиан почувствовали себя несколько неуютно и озадаченно смотрели то на Ячуи, то на императора, не понимая, что происходит. Но затем император неожиданно сказал Ячуи: «Хаммер, скажи честно, ты желаешь захватить трон, который должна унаследовать Шиан?» Этот вопрос был подобен раскату грома среди ясного неба, из-за чего на лицах принцессы и Дебби отразилось шокированное выражение. Тем не менее, выражение Ячуи оставалось все таким же безразличным. Его совершенно не удивил вопрос император, так как сила, которую он только что показал, полностью превзошла воображение абсолютно всех присутствующих. Даже Бакхарц больше не был ровнее ему, и если он был нацелен на императорский трон, то никто не сможет ему помешать ему. А с учетом того, что назначение Дебби министром финансов было проведено по его настоянию, трудно было поверить в то, что он был совершенно не заинтересован в троне императора. Поэтому император прямо спросил Ячуи об этом, и тот точно так же прямо ответил: «В этом мире есть только одна вещь, которая меня интересует, и это магия. Также в этом мире есть много вещей, которые важны для меня, вроде девушек вокруг меня или моих друзей, однако у меня нет абсолютно никакого интереса к богатству и власти. В этом мире у меня также есть враг, с которым я просто не могу примириться, и это Церковь Семи», – неспешно сказал Ячуи. А затем он посмотрел на Шиан и сказал: «Таким образом, если Шиан однажды станет императрицей Матан, я дам клятву вечно охранять ее трон». Когда Ячуи сказал это, выражение императора несколько расслабилось, и он сказал: «Чужая душа потемки и клятвы для таких людей, как ты, совершенно бесполезны. Мне нужны более надежные гарантии». «Что за гарантии?» – озадаченно спросил Ячуи. «За тысячи лет во многих странах люди давно поняли, что клятвы бесполезны перед лицом личных интересов, а наиболее эффективной гарантией является не договор или клятва, а брак». Император, казалось, также почувствовал, что тема, которую он затронул, была слишком щепетильной. Так он немного прокашлялся и сказал: «Что ты думаешь о моей Шиан?» Принцесса широко раскрытыми глазами уставилась на своего отца. Ячуи в душе также ошалела и непроизвольно посмотрела на принцессу. Дебби также громко в душе воскликнула: «Твою мать!» и пронзительным взглядом впилась в императора. «Ваше высочество, вам не нужно делать этого», — несколько нервно сказал Ячуи. «Папа, я же его тетка», — воскликнула принцесса с красными щечками от смущения. «Какая нафиг тетка? Только не говори мне, что ты до сих пор не поняла, что его королевский статус – это просто липа». Император погладил принцессу по голове. «Шиан, ты еще молода, но когда ты вырастешь, ты поймешь, что Хаммер – это хороший человек, который заслуживает доверия. А поскольку он стал всемогущим магом, он сможет с легкостью прожить тысячи лет, как и предок император. Становление и падение различных династий в его глазах – это просто миг. Но если мы доверим ему нашу империю Матан, она обретет настоящее благословение на многие поколения вперед. Но он на целых 9 лет старше меня», — мягко возразила принцесса. «Мне совсем не нравятся мальчики, которые старше меня». «П.П., походу опять опечатка автора, так как, насколько я помню, Хаммеру всего 15-17 лет, а принцессе 10-11, то есть 9 лет ну никак не получается, разве что она умышленно накинула годков Ячуи, чтобы показать свою разницу в возрасте». «Прости», — на лице императора сразу же отразилось противоречивое выражение. Тогда Ячуи быстро сказал: «Ваше высочество, вам не нужно делать этого. Если вы так хотите женить меня, то почему бы не обсудить мою свадьбу с вашим министром финансов, Дебби?» «Да», — тут же согласно кивнула Дебби. «Я даже готова отдать все 7000000 моих золотых монет в гоблинском банке, только не забирайте у меня моего Хаммера». Каким бы ценным золото не было в глазах Дибби, но Хаммер был для нее абсолютно бесценен. И правда проблема. Выражение императора стало весьма расстроенным, но затем его глаза неожиданно засияли. «О, у меня появилась отличная идея. Так как Шиан не нравятся мальчики старше ее, то как насчет того, чтобы вы заделали ребеночка, а затем Шиан выйдет замуж на вашего сына? Разве это решение не идеально для всех, Ечуи, Дибби, Шиан?» Увидев ошарашенные лица этой троицы, император сразу же рассмеялся и сказал: «Вы так счастливы, что вам даже сказать нечего, великолепно. Хаммер, теперь мы официально стали родственниками, а первый мальчик, которого вы родите, станет мужем Шиан». Все довольные остались при своих интересах. Кстати, казалось, император неожиданно о чем-то подумал и шлепнул себя по лбу ладошкой. Согласно законам империи, в случае, если кто-то женится на принцессе, то он получает титул князя. И хоть в данный момент ты уже являешься принцем, но не имеешь титула князя. Но с учетом того, что ваш сын официально стал женихом Шиан, он также автоматически получил титул князя. А это значит, что вы также унаследовали этот титул от вашего будущего сына. Они могут унаследовать титул своего сына. Это звучит как-то уж больно зловеще, не так ли? Но тем не менее, нерожденному ребенку Ечуи был присвоен титул князя, а до его рождения этот титул унаследовал Ечуи. Подобных прецедентов в истории империи Матан еще просто не было. Когда Ечуи понял все это, он еще раз посмотрел на императора. Неужели он задумал все это с самого начала? Он хотел привязать Ечуи к своей лодке, чтобы тот сражался вместе с ним. С титулом князя Ечуи будет намного легче действовать в политических интригах. Кроме того, его титул был основан на будущем браке его сына с принцессой, что мешало другим посягнуть на престол. Этот старый хрыч действительно все продумал. Ечуи не был заинтересован в троне, но это не значит, что другие люди думали так же, так что действия императора можно было понять. Он снова посмотрел на принцессу и подумал, что когда она вырастет, то несомненно станет красивой женщиной. Это определенно хорошая партия для его будущего сына. Так, даже если когда придет время, император вдруг передумает, кто ж позволит ему пойти на попятную. Так, Ечуи принял решение. «Хорошо, ваше высочество, я согласен на ваше предложение. Тогда я сообщу все остальным, что принцесса помолвлена на вашем будущем сыне, но вам, ребята, тем более нужно поторопиться с этим делом, не позволяйте моей Шиан ждать слишком долго», — сразу же сказал император, заключив брачный договор с Ечуи. Принцесса Шиан полностью выпала в осадок от шока, она только вздохнула с облегчением, что ей не придется выходить за Ечуи, а теперь она должна выйти за его сына. Лицо Дибби же стало ярко-красным, когда она услышала слова императора. «Ваше высочество, но мы еще даже не женаты. Это не проблема. С учетом силы Хаммера, законы светского мира уже не могут связывать его. Так что сейчас вы должны как можно скорее родить нам жениха», — с улыбкой сказал император, а затем его взгляд неожиданно устремился к тарелке со все еще горячим драконьим мясом и решил сменить тему, переключившись на продукты питания. «Я уже так проголодался. Думаю, этот древний деликатес не разочарует меня». Глава 469. Он словно подвергся одновременному ночному нападению. Менее чем за полдня информация о событиях, которые произошли внутри мира истории предка императора, распространилась по всем 7 странам континента. Ранее этот мир предка императора уже обнаруживался множество раз, и довольно много людей приняло участие в его испытаниях. Однако, как бы странно это ни звучало, каждый раз, когда испытуемые покидали его мир, они напрочь забывали все о событиях, которые переживали в этом месте. А даже если и не забывали, то просто не могли как-либо рассказать остальным об этом месте из-за какого-то мощного волшебного запрета. Теперь же, благодаря рассказам Тристана, Гвина и остальных, многие люди узнали, что за 10 000 лет только один человек смог полностью пройти испытание предка императора и что был это именно Ечуи. Они также рассказали, что именно он полностью разграбил и разрушил мир испытания, получил наибольшую выгоду от этой экспедиции, став всемогущим магом, а также он получил старшую сестру предка императора в качестве финальной награды. Ну, как бы то ни было, теперь имя Ечуи стало настоящей легендой, так как он стал третьим, кто достиг всемогущей специализации с момента открытия магии человечеством. Таким образом, Теперь больше никто не осмеливался ни воспринимать его всерьез. Из-за некоторых его ранних противоречий с церковью Семи, в главном штабе церкви в столице Мода, несколько влиятельных красных кардиналов организовали первое экстренное собрание. Каждый из них имел крайне нервное и паникующее выражение лица. Они даже чувствовали, что Ячуи стал катастрофой, с которой их церковь еще никогда прежде не сталкивалась. Они также уже были осведомлены о том, что кардинал Оскар бежал от Ячуи, при этом использовав 1000 святых духов, которые были полностью уничтожены в одно мгновение. И это пугало их еще больше. Сила всемогущего мага оказалась далеко за пределами их воображения. На этом собрании Гвен рассказал о том, что произошло во время экспедиции, но не раскрыл тайну о том, что он освоил святое слово Ячуи. После этого Гвен вошел в секретное место церкви, дабы заняться своей практикой в святом слове и долгое время не показывался на людях, а когда вышел из своего уединения, то пришло его время занять пост папы церкви Семи. Вместе с тем, по окончании совещания, все кардиналы достигли некоего единогласного решения, но что это было за решение, осталось за семью печатями неизвестности. Империя Айшис, башня времени. Когда Тристан впервые оказался на 7-этаже башни, то обнаружил там несколько старцев, которым было неизвестно сколько лет. Он также рассказал им о том, что случилось во время экспедиции. Эта история заставила нескольких старцев тяжело вздыхать в своем бессилии. Они считались самыми могущественными магами на всем континенте, но теперь вдруг осознали, что всю свою жизнь они прожили подобно бездомным дворнягам. Затем руководство башни вскоре также приняло свое решение. В империи Гондо, где 3 семьи вели бесконечную гражданскую войну, за исключением семьи Вигерс, от чьей команды все еще не было никаких новостей, команды семей Шугерс и Вутиш уже давно покинули испытание предка императора. Согласно новостям, которые были получены из империи Мода и Айшис, группа семьи Вигерс была полностью уничтожена. Тем не менее, непосвященные люди не знали, что фактически, трое людей, которые последними покинули испытание, как раз-таки появились в главном особняке семьи Вигерс, откуда команда Либи начала свою экспедицию. Именно отсюда Либи отправился в экспедицию и именно сюда вернулась вся троица. Это была троица, которую ранее заметил Ячуи, перед тем, как покинул мир истории предка императора. Либи, Бейл и сумасшедший Джек. Бейл и Джек не вернулись в свои изначальные точки и вместо этого последовали за Либи в империю Гондо. А также, можно было заметить, что они уже были совсем не такими, как были ранее. Не ожидал я, что вот так вот обрету новую жизнь. Я был тенью предка императора. Когда предок император призвал меня назад к себе, он отделил мою полностью сформированную личность от своей тени и позволил мне захватить тело Либи, который оказался внутри ловушки испытания. В результате, у меня появилось новое тело, сказал Либи. В отдаленной и роскошной комнате был накрыт пышный стол с множеством вкусных блюд и Либи, Джек и Бейл сидели за ним и наслаждались этими блюдами. Они выглядели так, словно никогда не ели ничего подобного. Фактически, они на самом деле никогда не ели настоящей человеческой еды. «Я действительно должен поблагодарить Хаммера», — с улыбкой сказал Бейл. Когда предок император решил забрать драконье гнездо, он также хотел пустить в расход и нас, но провокация Хаммера заставила его оставить некоторые меры для борьбы с ним. Он использовал свою силу, чтобы дать нам настоящую плоть, и Хаммер пожалеет об этом. Я использую всю свою силу гнева, чтобы заставить познать его настоящие муки ада. Бугага. Я был заперт в том мире на протяжении 10000 лет и, наконец-то, смог попасть во внешний мир. В этот мир переполнен ненавистью, а моя сила ненависти усилит ее в несколько раз, сказал Джек с нервно дергающимся глазом. Вы займетесь распространением силы гнева и ненависти. Либи энергично бросил кусок мяса в руке на землю и резко встал со своего места, выполнив невероятный танцевальный пируэт. А я, Николас Чжааси, король войны, займусь разжиганием пламенем войны. Этот мир жил слишком долго в мире. Хаммер, я клянусь, рано или поздно ты умрешь в моих руках. Я прекращу войну 3 семей в империи Гондо и тем самым сформирую сильнейшую армию в мире, а затем полностью уничтожу твою империю Матан. Либи стал королем войны, который изначально был тенью предка императора, но за 10000 лет он сформировал свою собственную личность. Когда предок император отозвал его назад, то он отделил его сознание и соединил его с телом Либи, который оказался запертым внутри испытания грехом драконьего гнезда. В результате, тот обрел огромную силу. Вместе с тем предок-император вселил дьяволов гнева и ненависти в тела Бейла и Джека, сделав их первородными источниками гнева и ненависти. В результате, эти трое людей смогли покинуть мир предка-императора. Но это были уже не Либи, Бейл и Джек, а король войны, дьявол гнева и дьявол ненависти. И у них была только одна задача, и это Ячуи. Через час после возвращения с экспедиции, в империи Матан титул самого богатого человека империи сменил своего владельца, перейдя в руки Дебби. Затем, с подачей Ячуи, Дебби также стала новым министром финансов империи. А Ячуи, который относительно недавно только получил королевский титул, теперь также обзавелся княжеским титулом. И хоть этот титул он получил, как наследство от своего еще нерожденного сына и на которого еще даже намека не было, но те, кто обладал проницательностью и умел смотреть с перспективой наперед, мог сразу понять, что этим жестом император хотел связать Ячуи, заставив его работать на интересы империи. Поскольку Ячуи принял титул князя, это означало, что он принял сторону императора и присоединился к его лагерю. Ситуация в империи сильно накалилась, так как вход в политическую силу империи Ячуи очень сильно сменил расстановку сил. В мире Ячуи наступил вечер, и в его замке закатали праздничный банкет в честь возвращения команды Ячуи из экспедиции. Но хоть мы и назвали это банкетом, по сути это был пышный праздничный ужин, в котором принимали участие Ячуи, его девочки, 14 гномов, Кара, Диетон и принцесса Шиан. Из-за возвращения Ячуи, а также назначения Дебби новым министром финансов империи, в этот вечер дворецкий Адольф получил просто бесчисленное количество писем с приглашениями, где некоторые дворяне и члены королевской семьи приглашали Ячуи и Дебби заглянуть к ним в гости. Некоторые из них были весьма влиятельны, также были несколько приглашений от магов из гильдии магов. Тем не менее, Ячуи отклонил все их приглашения, объяснив это своей усталостью. Так, Адольфу пришлось до полного истощения писать кучу ответных писем. В результате, его рука даже начал дергаться от судорог. Но глядя на него, можно было сказать, что он был просто в восторге этой работы. Он стал дворецким всемогущего мага, как он может не радоваться этому. В главном зале замка, в ярком освещении, был накрыт пышный стол с различными блюдами. Здесь были особые барбекю из динозавров, невероятные деликатесы из кольцев рода и несколько бочонков первоклассного вина, которые принес Диетон. И хоть количество участников банкета было невелико, атмосферу, царившую здесь, было просто невозможно описать. Кара, Дуэфу, Солл и несколько других гномов один за другим непрерывно произносили различные тосты. Гномы Голубой горы изначально решили поселиться в Ячуи, потому что они были поражены невероятным изобретательским талантом Ячуи. Но теперь они были полностью искренне восхищены волшебным талантом Ячуи. Наша раса гномов никогда не уважала других людей, за исключением предка императора, но теперь, господин Хаммер, ты стал вторым таким человеком. Мы, гномы, являемся расой, которая живет под землей. Мы уважаем силы природы, так мы презираем людей, которые пытаются взять под контроль эти силы. Но если кто-то все же сможет взять под контроль все 7 сил природы, то он однозначно заслуживает того, чтобы мы сменили свою точку зрения в его отношении, сказал Солл, хваля Ячуи. Кара также подошла к Ячуи с тостом, заявив, что, решив сотрудничать с ним, она приняла самое лучшее решение в своей жизни, теперь она даже смогла попробовать мясо динозавров. Но не у всех на банкете было приподнятое настроение. Уперев свои ручки в свой подбородок, Дебби имела крайне печальное выражение лица. Даже ее мини-копье, которое лежало на ее голове, стало несколько вялой. Ячуи заметил это и, выпив несколько кружек вина вместе с другими гномами, он сел рядом с ней и спросил, что случилось. «Ты переживаешь по поводу должности министра финансов? Сначала меня это не сильно волновало, но теперь мне стало немного страшно. Министр финансов заведует финансами империи, судьбы многих людей теперь зависят от того, какие решения я буду принимать. Хаммер, я переживаю о том, что могу не справиться со всем этим», — обеспокоенно сказала Дебби и попыталась схватить бокал вина перед собой, но Фрея, которая находилась рядом с ней, быстро всучила ей руку стакан молока. «Если эта девочка в пьяном угаре решит устроить пьяные разборки, будет уже совсем не смешно. Все хорошо», — с улыбкой сказал Ячуи. «Я же рядом с тобой, Так что положись на меня, я займусь стратегией экономического развития. Это то же самое, что экономическая стратегия. Сущий пустяк. Дебби озадаченно посмотрела на Ечуи. Я не понимаю, что ты говоришь. Но затем на ее лице появилась улыбка. Но я верю тебе. Мы все считаем, что из тебя получится министр финансов не хуже, чем Питер, и готовы помочь тебе. И Фия также подошла к ним, чтобы подбодрить Дебби. Она уже успела выпить несколько бокалов вина, из-за чего ее лицо немного покраснело. И это я еще молчу про Силти, которая прожила 10 000 лет. Ее знания, определенно, невероятны. С этими словами все взглядом стали искать Силти и обнаружили, что эта старшая сестра в данный момент бухала на спор с Дуэфу. Ее способ питья стал настоящим откровением для всех, кто наблюдал за этим процессом. В одной руке она держала свою голову, а в другой бокал вина. А когда она начала пить его, то оно просто выливалось на пол из ее шеи. Когда гном увидел это, у него мгновенно пропало какое-либо желание дальше сражаться с ней в выпивке. Увидев это, Ечуи не смог не рассмеяться, а затем он заметил Шиан, которая сидела в углу стола. Она держала в руках бокал с соком и с крайне угрюмым выражением лица смотрела на Ечуи. Тогда Ечуи изобразил легкое недовольство и сказал: «Чего ты так смотришь на меня, Шиан? Знаешь ли, я твой будущий свекор». Принцесса издала подавленный вздох, но она определенно была из тех, кому лучше пальцы в рот не класть. В следующий миг ее глаза опасно блеснули, и она с улыбкой спросила: «Если ты мой будущий свекор, то позволь мне поинтересоваться, кто станет матерью моего будущего мужа?» Заявление этой мелкой паршивки стало подобно взрыву бомбы среди девушек Ечуи. Они пылающими глазами уставились на Ечуи. Ечуи также замер на месте, а его спину пробил холодный озноб, словно на него собралось совершить одновременное ночное нападение несколько человек. Глава 470. Притча о секретном проходе. Внутри мира Ечуи настала полночь. Банкет в замке подошел к концу, но 14 гномов и кара все еще продолжали пить. Однако остальные обитатели замка вернулись в свои комнаты, чтобы отдохнуть. Ечуи позвал к себе в комнату Силти, так как все еще хотел обсудить с ней некоторые вопросы. «О чем ты хотел поговорить со мной?» Силти, осматривая комнату Ечуи, села в одно из кресел. Она обеими руками держала свою голову, на которой была мягкая улыбка. Ечуи заварил отрезвляющего чая и, сделав глоток, вздохнул с облегчением, а затем сказал: «Я встретился с настоящим предком-императором в мире истории предка-императора». От неожиданности Силти едва не уронила свою же голову прямо на пол. Она прямо уставилась на Ечуи и воскликнула: «Ты встречался с фармером? Ну, он пришел из прошлого и забрал драконье гнездо. Моя сила даже близко не стояла рядом с его силой, которую он наращивал на протяжении более чем 10 000 лет». Ечуи вспомнил образ предка императора, который сверху вниз смотрел на него и снова непроизвольно вздрогнул. Он пришел из прошлого. Это просто слишком. Силти не могла связно выражать свои мысли от шока. «Ну, я могу смутно предположить, как он это сделал. Когда предок император вернулся назад, чтобы забрать драконье гнездо, которое оставил здесь более 10 000 лет назад, Ечуи был полностью озадачен этим действием. Он подумал, что тот создал этот мир просто ради забавы, но серьезно все обдумав, он пришел к выводу, что все было намного сложнее». Так он продолжил: «Все испытания были созданы в абсолютной сфере предка императора, в котором он может свободно управлять пространством и временем. Он смог вернуться из прошлого лишь потому, что мы находили в его абсолютной сфере. Если мои познания в абсолютной сфере станут такими же глубокими, то я также смогу свободно путешествовать во времени и пространстве с помощью своей абсолютной сферы. Тем не менее, это все еще невероятно». Силти нахмурилась и посмотрела на Ечуи. «После того, как он использовал мое тело в качестве убийцы семи великих лидеров, я больше никогда не видела его. Скажи, как он выглядел?» «Очень холодно. Казалось, что в нем не осталось и намека от прошлого фармера», — сказал Ечуи, вспоминая огромный образ предка императора, который изучал его. «Я просто очередная его пешка». Он что-то задумал. Затем Ечуи сделал паузу и, посмотрев на Силти, спросил: «Что есть город мертвых? Я чувствую, что это место имеет очень большое значение в плане предка императора». «Я без понятия», — прямо ответила Силти. «Моя голова была заключена в тюрьму на железном троне, а моя главная задача, которую фармер поручил мне, это управление испытаниями. Все, кто смог добраться до финала его испытаний, без сомнений были крайне великими людьми, а их имена появляются на стене коридора душ. Я только знаю, что люди, чьи имена попали на стены этого коридора, становились пешками предка императора. Дойдя до этого места, Силти вдруг о чем-то вспомнила и ее глаза засияли. «Постой, кажется, 3 или 4 тысячи лет назад в испытание попал парень, который упоминал, что его семья занимается изучением города мертвых, а его предки были одними из тех, кто смог войти в город мертвых и вернуться оттуда живыми. Согласно записям его предков, все жители в городе мертвых некогда были реальными людьми и жили в этом мире. Его предки изучили субстанции, которые они назвали душами умерших и обнаружили среди них даже несколько легендарных личностей континента, их имена также были на стенах коридора душ. Но из-за того, что этот парень решил отправиться на финальное задание, в конечном итоге он умер, так что я больше не вспоминала о нем до сих пор. Затем она посмотрела на Ечуи. Это все, что я знаю. Итак, если его имя есть на стенах коридора душ, то когда он умер, он должен был появиться в городе мертвых. Ечуи пришел к такому выводу. Что же задумал предок император? Похоже, что мне нужно будет выделить время и отправиться на исследование города мертвых. Ечуи рассказал об этом только Силти. Он не хотел посвящать своих спутников в существование великого заговора предка императора, дабы они не беспокоились понапрасну, но Силти была особенной. Она могла помочь ему пролить свет на некоторые моменты, которые его беспокоили, но, видимо, что в данный момент она не особо могла чем-то помочь ему. Когда Силти покинула его комнату, Ечуи мгновение хранил молчание, а затем издал слабый вздох. Затем он снова о чем-то подумал, и на его лице появилась ехидная улыбка, с которой он отправился в свою ванную, чтобы принять душ. Когда он вышел из ванной, то был одет в ночную рубашку и, напевая странную мелодию, слегка пританцовывал. И в этот миг неожиданно раздался голос Силти. «Как бы я все еще здесь? Срань господня!» Испуганно воскликнул Ечуи и быстро запахнул свой халат. После этого он увидел, как голова Силти лежала на столе рядом с ним. Она смущенно опустила свой взгляд вниз и сказала: «Когда я уходила, то слишком задумалась о разных вещах и случайно забыла свою голову здесь». «Ечуи, бля, как можно забыть забрать свою голову?» Ечуи быстро взял голову Силти в руки и собрался отправить ее в ее комнату, но в этот миг он вдруг услышал странный шум из-за стен. В главном корпусе замка существовал секретный ход, которым изначально знал только Ечуи. Но из-за своей неосторожности, посреди своей экспедиции Ечуи передал Дебби свое пространственное кольцо, в котором также остались несколько кристаллов памяти с компроматом на его тайное хобби. В результате Дебби и другие девушки также узнали о существовании этого секретного хода. Но самое странное было то, что когда они вернулись из экспедиции, девушки словно напрочь забыли об этом вопросе. Но, естественно, что о таких вещах было просто невозможно забыть. Вскоре раздался негромкий скрип, и дверь в каменной стене медленно открылась. Ечуи снова быстро выругался, а затем набросил полотенце на голову Силти и сказал: «Лежи тихо и не производи лишних звуков, как добропорядочная мертва голова, поняла?» «Я...» Голова Силти хотела что-то сказать, но Ечуи просто закрыл ее лицо полотенцем. Затем каменная стена окончательно отодвинулась, и оттуда высунулась маленькая головка Дебби. Она нервно оглядела комнату, куда попала, после чего осторожно вышла из тайного хода. Но увидев Ечуи, ее лицо мгновенно стало очень смущенным, а затем своей маленькой ручкой с легкостью захлопнула огромную каменную дверь, которая весила несколько сотен кило. «О, Дебби, решила зайти в гости». Ечуи, стоя возле стола, быстро поприветствовал ее. «Хаммер, я это...» Дебби была крайне смущенной. Она не знала, куда деть свои руки от смущения, а ее речь была крайне невнятной. Как настоящий мужик, то, что ему нужно было сделать сейчас, это подойти к ней, осторожно взять ее за руку и сказать: «Тебе не нужно ничего говорить, я все понимаю. Просто положись на меня». И Ечуи уже собрался сказать это, когда вдруг его посетила неожиданная мысль. «Бля, а что мне делать с головой Силти? Эта плутовка определенно специально осталась здесь, чтобы подглядывать за ними. Как пить дать, все так и было». Он положил свою руку на голову Силти, приготовившись отправить его голову прочь с помощью своей магии. Но он не успел привести свой план в действие, так как в этот миг из-за стены опять раздался какой-то шорох. А затем он заметил, что кто-то собирается снова открыть каменную дверь. Ечуи и Дебби. Маленькая девочка выглядела так, что готова сейчас забиться в любую щель, чтобы спрятаться, а затем она на самом деле начала искать место, где бы смогла спрятаться. Однако вскоре выяснилось, что в комнате просто не было подходящего места. Шкаф Ечуи был полностью забит одеждой, а ванная была несколько неуместна. Но Дебби все же смогла проявить смекалку, и ее взгляд остановился на большой кровати Ечуи. И вот она с невероятной ловкостью скрылась под одеялом его кровати. Неизвестно почему, но кровать Ечуи оказалась на удивление большой. Таким образом, маленькое тело Дебби под этим одеялом было совершенно незаметно. В этот момент каменная дверь снова открылась, и на этот раз оттуда вышла Ифия. Ифия была в простом костюме для тренировок. Ее волосы были распущены и спадали по плечам, а ее фигура излучала необычный шарм. Она также выглядела несколько смелее, чем Дебби. Она постоянно поглядывала на Ечуи и медленно приближалась к нему, а затем чарующим голосом она сказала: «Так здесь и правда оказался секретный ход. Ранее я слышала, что в замках практически всех дворян существует тайный ход, который связывает все комнаты со спальней хозяина замка. Сначала я не верила этим слухам, но теперь верю». Она подошла прямо к Ечуи, и ее тело практически приклеилось к нему. Затем она издала мягкий вздох и сказала: «Бакхард с наилучшими побуждениями создал этот тайный ход. Разве это не слишком глупо не воспользоваться его благими намерениями, Ечуи?» «Угу, неужели Ифия всегда была такой нежной?» К сожалению, у Ечуи не было возможности насладиться нежностью Ифия, так как из-за стены опять раздался шорох шагов. Ифия готовилась к этому шагу в своей комнате чуть ли не целых полдня. И вот, когда она собрала все свое мужество и вошла в комнату Ечуи, она даже подумать не могла, что едва она закончит свою длинную речь, которую так долго репетировала, кто-то вдруг на самом деле сможет прервать их. Все ее мужество словно ветром сдуло и заменилось на абсолютное смущение, из-за чего ее лицо стало ярко-красным. Она быстро бросилась искать место, где можно было бы спрятаться. Шкаф был слишком забит одеждой, ванная несколько неуместна, так она направилась прямо к большой кровати Ечуи и быстро пробралась под одеяло, где одновременно с Дебби воскликнула: «Ах!» Затем из тайного прохода вышла постоянно дрожащая Вивиан. Она плотно обнимала в руках книгу из овчиной кожи и дрожащим голосом сказала: «Это, босс, я тут написала несколько новых библейских историй и хотела бы показать их тебе. Глава 471. Твоя отмазка самая худшая». Тело Вивиан, казалось, непрерывно дрожало. Она держала в руках книгу из овчины и медленно приближалась к Ечуи. Она неотрывно смотрела на него, а ее лицо было ярко-красным, вызывая у Ечуи ассоциацию с клубничкой. Ечуи почувствовал, что его аппетит снова разыгрался. Но вспомнив о положении вещей в этой комнате, он лишь мог издать тяжелый вздох и сказал: «Вивиан, возьми себя в руки и успокойся». «Босс, я спокойна». Голос Вивиан был таким же тихим, как у комара. Когда она оказалась всего в 2-3 шагах от Ечуи, она начала разворачивать свою книгу и сказала: «Библия крайне важна для нашего будущего развития учения Божественного Облака. Так, как папа нашей церкви, я крайне серьезно и ответственно отношусь к своим обязанностям. Босс, посмотри, есть здесь какие-то проблемы? Если там есть какие-то недочеты, то мы могли бы рассмотреть их вместе, например, на твоей кровати, Ечуи». Ему реально стало интересно узнать, как Вивиан вообще додумалась до такого весомого предлога. Вивиан. Ечуи уже собрался объяснить ей, что сейчас не лучший момент для подобных вещей, но в этот миг за стеной опять раздался звук шагов. Вивиан быстро оглянулась и посмотрел на секретный проход за ней, а на ее лице появилось выражение паники. Она быстро огляделась вокруг в поисках места для укрытия. Шкаф был забит одеждой, а ванная была несколько неуместна. «Кровать», Ечуи быстро подсказал Вивиан, указывая на большую кровать рядом с собой. Итак, Вивиан быстро согласно кивнула, а затем бросилась под одеяло, где уже затаились Дебби и Фия. В следующий миг раздалось громкое восклицание трех девушек, а затем в комнату изрядно вспотевшего Ечуи вошла Даджинси. Увидев Даджинси, глаза Ечуи на мгновение широко распахнулись. В конечном итоге эта девушка была одержима дьяволом похоти и желаний. Глядя на ее вызывающий наряд, в душе Ечуи сразу же воспылало мощное пламя желания. Если бы Ечуи пришлось сравнить его девушек с фруктами, то Дебби была зеленым яблоком, и Фия – цветущим лимоном, Вивиан – сочная клубничка, а Даджинси – это сочный персик, который каждый мужчина непроизвольно желал съесть. Стиль Доджинси также был самым смелым и откровенным. После того, как эта девушка вышла из тайного прохода, она озадаченно посмотрела на Ечуи, а затем на уголках ее рта появилась слабая улыбка, которая была полна очарования и озорства. Она была подобна модели на подиуме, легкая, нежная и соблазнительная. Подобно грациозной кошке, она направилась к Ечуи. Затем она посмотрела на Ечуи, который был полностью ошеломлен, и своим пальчиком слегка приподняла его подбородок, после чего уверенным голосом сказала: «Будущим мужем принцессы Шиан определенно станет мой с тобой ребенок, так что давай не будем тратить время на бесполезные разговоры». Это. Ечуи чувствовал себя так, словно его разум закоротило. Даже если он хотел что-то сказать, то сейчас он выглядел так, словно полностью забыл, как разговаривать. «Дьявол похоти и желаний рассказал мне много интересного, не желаешь опробовать все это со мной?» — шепотом на ухо спросила его Доджинси. Ечуи с трудом сглотнул свою слюну. «Правда, скоро сам все узнаешь». Доджинси действительно не стала распространяться на лишнюю болтовню. Она смело развернулась и направился к большой кровати. Взмахнув своей рукой, она сорвала одеяло и легла на кровать, а затем она увидела там Дебби, Ифия и Вивиан, которые неподвижно, прислонившись друг к другу, уже лежали на кровати. Доджинси мгновенно замерла на месте. В следующий миг в комнате воцарилась тишина, которую невозможно было описать словами. В этот момент уже Ечуи с нервно дергающимися глазами и кончиками губ начал сожалеть о том, что в его комнате не было места, где бы он мог скрыться от стыда. Он оглянулся вокруг. Шкаф был забит одеждой, ванная была несколько неуместна, а большая кровать была еще более неуместна. Таким образом, ему ничего не оставалось, кроме как притвориться совершенно невинным шлангом, который понятия не имел, что здесь происходит. Бля, да он с самого начала здесь был святой невинностью. Кто ж знал, что эти девчонки выберут одно и то же время для того, чтобы совершить на него ночное нападение. Это совершенно непрофессионально. Спустя несколько секунд неловкого молчания, Доджинси, казалось, пришла в себя. Она мгновенно вспомнила о том, в каком наряде она сейчас была, его даже описывать стыдно, и быстро посмотрела по сторонам в поисках чего-нибудь, чем бы можно было закрыться. Так, в ее поле зрения попало полотенце на столе. Она резко потянула полотенце себе, а в следующий миг три девочки, лежавшие на кровати, снова закричали. На этот раз, причиной их крика уже послужила голова Силти, которая была спрятана под полотенцем. В этот момент лицо Силти нервно дернулось, и она не придумала ничего лучше, кроме как сказать: «Не переживайте, можете продолжать, относитесь ко мне просто как к мебели, не обращайте на меня внимания». Она, почему она здесь? Доджинси сомнительным взглядом посмотрела на Ечуи. «Если я скажу, что она просто случайно забыла здесь свою голову после того, как мы обсудили с ней некоторые вопросы, вы мне поверите». Ечуи нервно вытер пот со своего лица, чувствуя, что ситуация полностью вышла из-под контроля. «Да, я просто забыла здесь свою голову. Никаких других причин быть здесь у меня вовсе не было. Поверьте мне, я вовсе не собиралась уводить у вас вашего мужчину», — быстро затараторила голова Силти, но после ее оправдания глаза нескольких девушек наполнились еще большим подозрением. Увидев это, Силти начала еще больше волноваться и быстро затараторила: «Я совершенно не имею никаких взглядов на Хаммера. Мне он даже не нравится. Ладно, так как он сумел завоевать сердце Силти из Штармграда, а я теперь состою из трех личностей Силти, я все еще имею некоторую симпатию в его адрес, но я все еще окончательно не определилась, что же я чувствую к нему на самом деле». «Довольно». Ечуи почувствовал, что объяснения Силти только усугубляли ситуацию, так что он резко прервал ее. «Нет, я не могу позволить другим людям неправильно понять меня. Хоть мне уже больше 13 лет, на самом деле у меня еще не было любовного опыта. Хаммер, ты первый мужчина, который заставляет мое сердце биться быстрее. Я...» — продолжала тараторить Силти. Ечуи больше не мог выносить этого. Она определенно делала это специально, не так ли? Так он быстро хватил голову Силти и выбросил ее в окно. С долгим пронзительным криком голова Силти исчезла в ночном небе. Естественно, что Ечуи не стал на самом деле выбрасывать голову Силти на улицу. Когда ее голова вылетела за пределы окна, он тут же использовал пространственную магию и переместил ее голову в ее комнату. После этого, его комната она наполнилась неловким молчанием. Ячуи посмотрел на четыре девушек и про себя подумал. Неужели они сегодня ночью на самом деле вышли на охоту на него? Он непроизвольно улыбнулся от этой мысли, а затем указал за окно и сказал: «Ну так что, ночь только началась». С этими словами он посмотрел на Даджинси. Он надеялся, что в этот момент Даджинси снова сольется со своим дьяволом похоти и разрядит обстановку. Тем не менее, лицо Даджинси стало ярко-красным. Она быстро потянулась своей рукой к своему носику и озадаченно воскликнула: где мои очки? Кажется, я где-то потеряла их. Простите, я думала, что была в своей комнате. Я не понимаю, как оказалась здесь». С этими словами она стала шарить руками вокруг, словно действительно ничего не видела, и быстро покинула комнату Ячуи. «Ячуи, кому ты заливаешь? Когда ты получила драконью родословную, твое зрение полностью восстановилось? Думаешь, что я не знаю этого? Ладно, хоть Даджинси всегда вела себя крайне вызывающе, по факту она была крайне застенчивой девушкой. Причина, по которой она была подобна сочному персику, заключалась в том, что она была реинкарнацией дьявола похоти, который помогал ей управлять ее психологическим состоянием. Однако подобное ее поведение было сродни мимолетному импульсу. Так, когда она вдруг столкнулась со столь неожиданным развитием событий, естественно, что у нее не было смелости продолжать начатое, таким образом, она поспешила сбежать под предлогом своих очков. Когда только она получила драконью родословную, она также попыталась затащить Ячуи в ванную, чтобы искупаться вместе с ним, но в результате, ее жертвой оказалась Фрея. Ее очки стали просто идеальной отмазкой для нее на все случаи жизни. Ячуи взглядом проследил за тем, как Даджинси скрылась в тайном проходе, а затем вернул свой взгляд на троих других девушек, которые все еще лежали на его кровати. Три девушки мгновенно сильно напряглись. Итак, ночь только началась. Ячуи решил попытать удачу еще раз. Но в этот миг Эфия вдруг резко спрыгнула с кровати и сказала: «Я тут вдруг вспомнила. Я замочила свою одежду у себя в комнате, так что мне еще нужно постирать ее. Поэтому мне нужно вернуться к себе и достирать ее, или завтра утром мне нечего будет одеть». Затем она быстро поспешила к тайному проходу. Вивиан также встала с кровати и сказала: «Я тут вспомнила, что у Библии есть места, которые требуют доработки, так что я должна полностью переделать ее, прежде чем показывать боссу». С этими словами она также быстро скрылась в тайном проходе. В комнате остались лишь Ячуи и Дебби. Дебби также вылезла с кровати и, глядя на выход, тоже попыталась придумать отмазку. «Я вода в моей ванной скоро остынет, а так как я не люблю спать под одеялом, то могу простудиться, если мне придется мыться в холодной воде». «Ячуи, твоя отмазка из всех самая ужасная». После того, как Дебби также скрылась в тайном проходе, Ячуи одной рукой закрыл каменную дверь и почувствовал себя расстроенным и опустошенным. Столь быстрое развитие событий действительно заставляло его чувствовать себя подавленно. Он несколько раз прошелся по комнате, пытаясь с помощью своей сильной воли подавить бушующее в его душе пламя страсти. Он снова и снова пытался подавить свои желания, но в конечном итоге у него ничего не получилось. «Ну, после такой ночи просто невозможно взять и успокоиться», — пробормотал себе под нос Ячуи, а затем открыл дверь секретного хода и вошел в него. Глава 472. Специальные фруктовые блинчики для кофе. Ночь пролетела быстро и незаметно. Рано утром, когда Ячуи спустился в банкетный зал из своей комнаты, гостиная была уже полностью убрана стариком Адольфом после вчерашнего банкета. Силти, Фрея, Лиэр, а также принцесса Шиан и Дейтон, которые остались на ночь здесь, уже сидели за столом и завтракали. Когда они увидели спустившегося вниз Ячуи, Фрея и Дейтон с улыбкой на лице поприветствовали его, а Силти просто посмотрела на него с ехидным огоньком в глазах. В различных фильмах Ячуи много раз видел подобную сцену, когда какая-нибудь девушка держала в руках чашку с кофе, а ее озорной взгляд смотрел на главного героя. Эта сцена была крайне соблазнительной, но эта сцена в исполнении Силти была просто что-то с чем-то. Она вывела это действие на качественно новый уровень. Ее голова лежала на столе, и своей рукой она поставила чашку с кофе так, что закрыла половину своего лица от Ячуи, а затем она ехидно сощурилась. В результате, безмятежный утренний завтрак наполнился атмосферой кровавой охоты. Принцесса Шиан сидела дальше всех от Силти, а ее черные круги под глазами отчетливо говорили, что прошлой ночью она плохо спала. Ей никак не давала покоя мысль о том, что она находится в одном замке вместе со всадником без головы. Дейтон также с несколько бледным лицом, неотрывным взглядом следил за Силти, попутно хряская свой стейк. Всадник без головы — это волшебное создание, которое определенно является очень необычным существом. Естественно, что когда они познакомятся с ней поближе, то поймут, что она вовсе не является кошмаром во плоти. Когда Ечуи сел за стол, то Адольф сразу же подал ему его завтрак. Это была чашка ароматного кофе и большой блинчик из кинзы, петрушки и кориандра. Он сделал глоток своего кофе, а затем обнаружил хитрый взгляд Силти, которая наблюдала за тем, как он потянул свой блинчик. «Что такое? Хочешь мой блинчик? Хи-хи-хи». Силти немного помахала рукой. «Не-не, кушай-кушай, должно быть, прошлой ночью ты очень устал». Фрея, Лира и Дейтон с принцессой с любопытством посмотрели на Силти, не понимая, что она имела в виду. С покрасневшим лицом, Ечуи мягко прокашлялся и невозмутимо сказал: «Силти, я не понимаю, о чем ты говоришь». Силти снова рассмеялась, а затем встала и положила свою голову перед Ечуи, после чего нахмурилась и сказала: «Что такое? Неужели даже такой великий человек, как ты, стесняется признать это? Хи-хи-хи. Ты определенно устал, я вовсе не хотела смущать тебя, просто я несколько расстроена». Ечуи, эта дамочка провела в заключении на железном троне 10000 лет, наблюдая за испытуемыми в мире истории предка императора. Возможно ли, что ее желание сунуть нос в чужие дела достигли уровня неизлечимой болезни? Ты вообще о чем? Чего босс должен был устать ночью, Силти, и почему ты расстроена? Чем вы занимались прошлой ночью? Невинно спросила Фрея. Хоть этой девочке 12 лет, уже было на самом деле 42 года, но ее ментальный возраст был не старше обычного ребенка. Так, в этом вопросе она была совершенно не осведомлена. Даже если в книгах она наталкивалась на какие-то материалы, которые могли просветить ее в этом вопросе, она просто пропускала их. Ечуи только собрался ответить на этот вопрос, как Лир, сидевшая рядом на стуле, нараспев сказала: «А папа и Силти прошлой ночью занимались постыдными делами. В конечном итоге, теперь эта малышка интеллектуально имела возраст более 1000 лет, и хоть она еще не полностью обработала свои воспоминания, но в некоторых вопросах она стала определенно более зрелой, чем обычные люди. Она также имела очень развитую интуицию, хотя, как раз это однозначно утверждать и нельзя». Фрея сразу же все поняла и смущенно наклонила свою голову. «Вот как?» Затем она быстро переключила свое внимание на кусок торта перед ней и сделала вид, словно ничего не слышала. Тогда принцесса Шиан быстро спросила Дейтона: «Что еще за постыдные дела?» Так Дейтон быстро взял стакан молока и поднес его к губам принцессы. «Это дела взрослых, тебе не нужно знать об этом. Вот, лучше выпей молочка». Тем не менее, говоря это, он сам с офигевшим взглядом посмотрел на Ечуи и Силти, задаваясь вопросом, где именно в это время была голова Силти. Голова Силти также на мгновение замерла, а затем, что-то осознав, ее тело резко вскочило со своего места, начав размахивать руками. «Нет-нет-нет, вы все неправильно поняли, я не...» «Что не ты, Силти?» Как раз в этот миг Дигби, и Фия, да Джинси и Вивиан также спустились в гостиную. Все четыре девушки вели себя так, словно ничего не произошло, но когда они смотрели на Ечуи, на их лицах появлялся намек на смущение. И в этот момент Дигби задала этот вопрос. Ечуи и Силти тут же собрались все объяснить, но Лир воистину была достойна называться дочерью Ечуи. Она счастливо подпрыгнула на своем стуле и громко объявила: «Папа и Силти прошлой ночью занимались постыдными вещами».